Брат Афанасий прочитал главный стих всей Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Он отдал Сына Своего для того, чтобы нас спасти. Мой сын побыл у вас здесь в тундре, и когда мы его провожали, мы надеялись, что мы с ним встретимся. Мы просили у Бога, верили. И когда приехали в Воркуту, если бы я точно знал, что мой сын не вернется из тундры, послал бы я его или нет? Но Бог, Отец Небесный, когда посылал Иисуса в этот мир, Он точно знал, как люди отнесутся к Его Сыну, как люди будут издеваться над Ним, как люди будут плевать на Него, как люди прибьют Его руки и ноги ко кресту. Но Он так нас полюбил, так сильно полюбил нас, что, зная, какие муки примет Его Сын, Он все-таки послал Его в этот мир. За меня, я знаю, были эти муки».